делали его видным и даже красивым. Кокистый военный тех времен, он с благоговением относился к государю и в разговоре не выражался иначе, как «государь, император соизволил» и тому подобное. Его полк стоял в Малороссии, в Лубнах. Он наездом лишь бывал в Москве, и каждый приезд посещал наш дом. Он был принят, как и все, радушно и просто. Он приезжал вечером, а иногда и просто к обеду. Если нас не заставал дома, то возился с меньшими братьями. Это был очень милый и приятный человек. С Лизой он говорил о литературе, играл с ней в шахматы. Помню, как я, смеясь, говорила отцу: «Папа, я заметила, что все женихи, возможные для нас, играют с нами в шахматы. Вот посмотри, что Павленко женится на Лизе». Папа засмеялся и сказал: «Что ж, если женится, я буду доволен. Он хороший человек». С отцом он беседовал о политике. С возмущением говорил о польском восстании. Не было гостиной, где бы ни говорилось о политике. Несмотря на то, что польское восстание было подавлено, все же чувствовалось какое-то безотчетное, беспокойное настроение. Как гул подземных раскатов слышалось что-то непонятное и неприемлемое. Лиза была очень спокойна. Мало говорила о нем, и иногда лишь обращалась ко мне с вопросами. «Таня, тебе нравится Гавриил Емельянович?» Я хвалила его. «Он очень благородный человек, очень порядочный», — говорила Лиза. Я соглашалась. «Но знаешь, — говорила я, — мне всегда смеяться хочется, когда он начинает говорить о государе. Точно он официальный доклад делает. Помнишь, он рассказывал, как государь, отпуская наследника в его длинное путешествие, назначил, кто с ним поедет? И, приняв торжественную военную позу, как Павленко, я начинала, конечно, немного утрированно, представлять его. Государь-император соизволил приказать сопровождать его императорское высочество таким-то адъютантом. Я перечисляла их фамилии. Все это я представляла в комическом виде. Но Лиза не обижалась и смеялась со мной. Она привыкла ко мне и знала, что я никогда не хотела обидеть ее. Безумный поступок. Мое нравственное и физическое здоровье ухудшалось. Я сделалась раздражительно, озлобленно, завистливо. Меня раздражали малыши, раздражал смех Клавдии и Пети. Клавдия часто бывала у нас. Я досадовала на отца, что он был занят исключительно своей болезнью, как мне несправедливо казалось тогда. Я осуждала все и всех, будучи сама хуже всех, раздражительнее и несноснее всех. И это сознание внутреннего беспощадного голоса и делало меня несчастной и усугубляло мое состояние. Я только и бывала не то спокойно, не то безучастно, сонливо, когда вечером при свете лампады или сальной свечки сижу, бывало, у Веры Ивановны, слушая ее рассказы о деревенской жизни Смоленской губернии, ее родины, или же рассказы о прочитанном ею житии святого. Федора наша, приткнувшись в уголок, тоже внимательно слушала няню. В один из таких вечеров Прасковья, живя рядом в комнате, рассказала, как одна молодая девушка, племянница ее знакомой, полюбила женатого и семейного. «И он, значит, ее полюбил, — говорила Прасковья. И она, окаянная, обошла его, да так, что он и жену, и детей всех бросил для нее. Ну, такой разлучнице Бог счастья не пошлет, — говорила няня, быстро шевеля спицами.